Глава 10. В четверть первого наш поезд проехал станцию Карибата, которая напомнила мне своей итальянской крышей станционной постройки на пригородной железной дороге Неаполь-Сорренто. Мы вступили на территорию Мервского оазиса, имеющего в длину 125 километров, в ширину 12 и площадь в 60 тысяч гектаров. Как видите, меня нельзя упрекнуть в том, что я даю недостаточно точные сведения. Справа и слева видны обработанные поля, зеленые кущи деревьев, непрерывный ряд поселков, водоемы под сводами ветвей, фруктовые сады между домами, стада овец и быков, рассеявшиеся по пастбищам. Эту плодородную местность орошает река Мургаб, что значит «белая вода», и ее притоки. Фазаны там летают большими стаями, как вороны над нормандскими равнинами. В час дня поезд останавливается перед Мервским вокзалом в 822 километрах от Узунада. Вот город, который неоднократно разрушался и заново отстраивался. Туркестанские войны не пощадили его. Говорят, что раньше это был настоящий притон грабителей и разбойников, и можно только пожалеть знаменитого Кидзана, что он не жил в ту эпоху. Быть может, из него вышел бы второй Чингисхан? В Мерве поезд стоит 7 часов. Я успею осмотреть этот любопытный город, коренным образом изменивший свой характер благодаря русской администрации, действовавшей зачастую даже слишком круто. После того, как русские войска овладели Мервом, древнее гнездо феодальных смут и разбоев стало одним из важнейших центров Закаспийского края. Я спрашиваю у майора Нольтица. Я не злоупотреблю вашей любезностью, если попрошу вас снова меня сопровождать. «Охотно буду вам сопутствовать», — отвечает он. «Да и мне самому доставит удовольствие еще раз взглянуть на Мерв». И мы отправляемся быстрым шагом. «Должен вас предупредить», — говорит майор, — «что мы идем в новый город». «А почему бы не начать с древнего?» — спрашиваю я. «Это было бы более логично и последовательно». «Потому что старый Мерв находится в 30 километрах от нового, и вы увидите его только мельком из окна поезда. Итак, вам придется довольствоваться описаниями вашего знаменитого географа Элизе Реклю. К счастью, они очень точные. От вокзала до Нового Мерва совсем недалеко. Но какая ужасная пыль! Торговая часть города расположена на левом берегу реки. Планировка вполне американская, и это должно понравиться Фульку Эфринелю. Улицы широкие, протянутые как по ниточке, пересекающиеся под прямым углом. Прямолинейные бульвары с рядами стройных деревьев. Оживленное движение, толпы торговцев, одетых в восточные костюмы. Кругом снуют разносчики всевозможных товаров. Много двугорбых и одногорбых верблюдов. Последние — дромадеры, особенно ценятся за их выносливость и отличаются от своих африканских собратьев формой крупа. На залитых солнцем, будто доведенных до белого коления улицах, мало женщин. Но среди них встречаются очень оригинальные особы. Представьте себе женщину, облаченную в полувоенный костюм. В мягких сапогах и с патронами на груди, как у черкесов. Кстати, берегитесь в Мерве бродячих псов. Эти голодные твари с длинной шерстью и опасными клыками — какая-то разновидность кавказской породы. Не эти ли собаки, как рассказывает инженер Буланжье, съели русского генерала? «Съели, но не совсем», — отвечает майор. «Они оставили сапоги». В торговом квартале, в глубине темных нижних этажей, где ютятся персы и евреи, в жалких ловчонках продаются те ковры поразительно тонкой работы и артистически подобранных расцветок, которые терпеливо ткут целыми днями старые женщины, даже и не подозревая о существовании жаккардовских трафаретов. По обеим берегам Мургаба русские расположили свои военные учреждения. Там обучаются солдаты-туркмены, состоящие на царской службе. На них штатская одежда, но синие форменные фуражки и белые погоны. Через реку перекинут деревянный мост, длиною в 50 метров, предназначенный не только для пешеходов, но и для поездов. Над его перилами протянуты телеграфные провода. А на другом берегу – административная часть города, где живут в основном гражданские чиновники. Самое интересное из того, что здесь можно увидеть, это деревушка Теке, непосредственно примыкающая к Мерву. Жители ее, текинцы, сохранили не только свой национальный тип, но и обычаи. Только там еще чувствуются следы местного колорита, которого так не хватает новому городу. На повороте одной из улиц торгового квартала мы сталкиваемся с американцем-маклером и англичанкой-маклершей. «И вы здесь, господин Эфринель?» — восклицаю я. «Ведь в этом новом Мерве нет ничего интересного». «Напротив, господин Бомбарнак, город почти в американском стиле, недостает только трамвая и газовых фонарей. Со временем и это будет». «Надеюсь, и тогда Мерв станет настоящим городом». «А мне, господин Эфринель, хотелось бы посетить древний город и осмотреть его крепости, дворцы, мечети, но, к сожалению, это слишком далеко, и поезд там не останавливается». «Вот уж это меня не интересует», — отвечает Янки. «Я сожалею лишь о том, что в этих туркменских краях мне нечего делать. У мужчин, по-видимому, целы все зубы». «А у женщин волосы», — подхватывает мисс Горация Блуит. «А вы бы взяли, мисс, да скупили у них волосы, тогда и время будет не зря потеряно». «Торговый дом Гольмс-Гольм, несомненно, этим займется», — отвечает мне негациантка, «но после того, как мы используем волосяные богатства Небесной Империи». И милая парочка удаляется. Уже 6 часов вечера. Я говорю майору Нольтицу, что до отхода поезда мы еще успеем пообедать в Мерве. Он соглашается, и злая судьба приводит нас в славянскую гостиницу, где обеды намного уступают нашему вагону-ресторану. Был там, между прочим, борщ со сметаной, но я не рискнул бы его рекомендовать гурманам 20 века. Тут я вспомнил о своей газете. А как же быть с телеграммой? Ведь я хотел сообщить о мандарине, которого везет наш поезд. Удалось ли Попову выведать у безмолвных стражников имя этой высокой особы? Оказывается, удалось. Едва мы показались на платформе, как он подбежал ко мне со словами. Я узнал его имя. Это Иен Лу, великий мандарин Иен Лу из Пекина. «Благодарю вас, Попов». Я мчусь в телеграфную контору и посылаю 20 веку депешу следующего содержания. Мерв, 16 мая, 7 часов вечера. Поезд Великой Трансазиатской выходит Мерва. В Душаке взяли тело великого мандарина Иен Лу, отправляемое из Персии в Пекин. Заплатить за телеграмму пришлось очень дорого, но вы, конечно, согласитесь, что она того стоит. Имя Иен Лу быстро распространяется среди пассажиров. Но мне показалось, что господин Фарускиар улыбается, когда его произносят. Поезд отошел в 8 часов без всякого опоздания. Спустя 40 минут мы прошли мимо старого Мерва, но уже стемнело, и я не смог ничего разглядеть. А ведь там есть старинная крепость с квадратными башнями, обнесенная стеной из обожженного на солнце кирпича, развалины гробницы дворцов, остатки мечетей, одним словом, целые археологические сокровища, описание которых заняло бы не меньше 200 строк петитом. «Не огорчайтесь», — сказал мне майор Нольтиц, — «все равно вы не были бы вполне удовлетворены, ведь старый Мерв 4 раза перестраивался. Если бы вам удалось увидеть 4-й город, Байрам-Али, относящийся к персидской эпохе, то вы не смогли бы увидеть ни третьего монгольского, ни мусульманского города второй эпохи, носившего название Султан Санджар-Кала, и уж тем более первоначального. Одни называют его Искандер-Кала по имени Александра Македонского, другие – Гяур-Кала, приписывая его основание Зороастру, создателю религии магов, лет за тысячу до христианской эры. Поэтому я советую вам забыть о всех ваших сожалениях. Так я и сделал, ничего другого мне не оставалось. Теперь поезд мчится на северо-восток. Станции удалены одна от другой на 20-30 километров. Названия их не объявляют, так как остановок там нет, и я довольствуюсь тем, что слежу за ними по моему путеводителю. Мы миновали Кильчи, Равнину, Пески, Репетек и так далее. И вот уже едем по пустыне, настоящей пустыне, где нет ни единой струйки воды. Поэтому для снабжения водой станционных резервуаров здесь прорыты артезианские колодцы. Майор рассказал мне, что инженеры, прокладывавшие дорогу, испытывали большие затруднения, когда им приходилось закреплять барханы на этом участке пути. Если бы щиты не были поставлены здесь наклонно, как бородки пера, то все полотно давно бы уже было засыпано песком, и движение поездов стало бы невозможным. Миновав полосу барханов, мы снова выезжаем на горизонтальную равнину, где прокладка рельсового пути не отняла много времени. Мало-помалу мои спутники засыпают, и наш вагон превращается в sleeping car. Сноска. Sleeping car. Спальный вагон. Тогда я снова начинаю думать о моем румыне. Следует ли мне попытаться увидеть его этой же ночью? Бесспорно. И не только для удовлетворения моего, впрочем, весьма естественного любопытства, а главным образом, чтобы его успокоить. И в самом деле, узнав, что кто-то раскрыл его секрет и даже пытался с ним заговорить, он может высадиться на одной из ближайших станций, пожертвовать своим путешествием и отказаться от свидания с мадмуазель Зинкой Клорк, лишь бы только избежать преследования железнодорожной компании. Так вполне может случиться, и тогда мое вмешательство сослужило бы плохую службу этому бедняге, не говоря уже о том, что я потерял бы номер 11, один из интереснейших в моей коллекции. Поэтому я принимаю решение нанести ему визит еще до зари. На всякий случай, ради большей предосторожности, подожду, пока поезд не отойдет от станции Чарджуй, куда он должен прибыть в 2 часа 27 минут по полуночи. Сноска. Чарджуй. Ныне Чарджоу. Стоять он будет там 15 минут, а затем направится к Амударье. После этого Попов уляжется в своей каморке, а я прошмыгну в багажный вагон, не боясь быть замеченным. Какими долгими показались мне эти часы! Несколько раз меня начинало клонить ко сну, но я делал над собой усилие и выходил на площадку подышать свежим воздухом. В установленное время, минута в минуту, поезд подошел к станции Чарджуй на 1005 версте. Это довольно значительный городок Бухарского ханства, до которого Закаспийская дорога доведена в конце 1886 года, через 17 месяцев после того, как была положена первая шпала. Теперь до Амударьи остается только 12 верст. Пусть поезд переедет эту большую реку, тогда и приведу в исполнение свой план. В Чарджуе, городе с населением до 30 тысяч человек, выходят многие пассажиры, а вместо них в вагоны второго класса садятся другие, едущие до Бухары и Самарканда. Поэтому на платформе шумно и людно. Я тоже выхожу и прогуливаюсь возле переднего багажного вагона. Вдруг вижу, дверь бесшумно отворяется, кто-то в темноте крадется по платформе и незаметно проскальзывает в вокзал, едва освещенный несколькими керосиновыми лампами. «Это мой румын! Это может быть только он!» Незаметно прошмыгнув, он затерялся в толпе пассажиров. Но к чему эта вылазка? Может быть, ему не хватило провизии, и он захотел купить что-нибудь в буфете? А может быть, как я и опасался, он решил обратиться в бегство? Ну уж нет, этому я сумею помешать. Я познакомлюсь с ним. Пообещаю помощь и заступничество. Я заговорю с ним по-французски, по-английски, по-немецки, по-русски, на выбор. Я скажу ему: «Друг мой, положитесь на мою скромность, я вас не выдам. По ночам я буду приносить вам еду, а заодно стану вас развлекать и подбадривать. Не забывайте, что мадемуазель Зинка Клорк, по-видимому, красивейшая из румынок, ждет вас в Пекине» и так далее. И вот я незаметно следую за ним. В общей сутолоке на него никто не обратит внимания. Ни Попов, ни любой другой чиновник не могут заподозрить в нем железнодорожного зайца. Неужели он направится к выходу? Неужели он ускользнет? Нет. Видимо, ему захотелось немножко поразмять ноги, ведь в вагоне не очень-то нагуляешься. После 60 часов заключения от самого Баку он заслужил 10 минут свободы. Это человек среднего роста, с гибкими движениями и плавной походкой. На нем стянутые поясом брюки, непромокаемая куртка и меховая фуражка темного цвета. Теперь я спокоен насчет его намерений. Он возвращается к багажнику, поднимается на подножку, проходит через площадку и тихонько закрывает за собой дверь. Как только поезд тронется, я постучу в стенку ящика, и на этот раз... Вот новая помеха. Вместо четверти часа поезд простоял в Чарджуе 3 часа. Пришлось чинить испорченный тормоз локомотива. Поэтому, невзирая на вопли немецкого барона, мы покидаем Чарджуй лишь в 3:45, когда уже забрезжил рассвет. Таким образом, я опять не попал в багажный вагон, но зато удалось увидеть Амударью. Эта большая река в древности называлась Аксус и соперничала с Индом и Гангом. Когда-то она впадала в Каспийское море. По карте можно проследить ее старое русло, а теперь впадает в Аральское. Питаясь дождями и снегами Памирского плоскогорья, она катит свои быстрые воды среди глинистых и песчаных скал. Амударья тянется на 2500 километров, и не случайно ее название на туркменском языке означает «река-море». Сноска. Происхождение названия реки сейчас объясняется иначе. Аму – несуществующий теперь город, лежавший на берегу реки Дарья, по-таджикски «река», то есть «река города Аму». Древние географы называли Амударью Аксус. Это название, по-видимому, произошло от тюркского «аксу» – «белая вода». Поезд вступает на мост длиною в 1,5 километра, переброшенный через Амударью на высоте 11 метров от поверхности воды, когда река мелеет. Мост под поездом дрожит на тысячах свайных опор, расположенных по 5 между пролетами, отстоящими на 9 метров один от другого. Этот мост, самый большой на Великой Трансазиатской магистрали, был построен генералом Анненковым за 10 месяцев и обошелся в 35 тысяч рублей. Вода в Амударье грязно-желтого цвета. Повсюду, насколько может охватить глаз, то здесь, то там виднеются островки. Попов обращает мое внимание на сторожевые посты, установленные у перил моста. «А для чего эти посты?» — спрашиваю я. «Для людей, снабженных огнетушительными средствами». «Это очень предусмотрительно, ведь опасаться приходится не только искр от локомотива, не раз вызывавших пожары. Есть и другая опасность. Вверх и вниз по Амударье ходит множество барж с керосином, и нередко эти небольшие суда загораются, становясь настоящими брандерами. Поэтому и приходится принимать строгие меры предосторожности, ведь если мост будет уничтожен пламенем, восстановить его удастся не раньше, чем через год, и переправа пассажиров с берега на берег вызовет большие трудности. Сноска. Брандер. Судно, груженное горючими и взрывчатыми веществами, применялось во времена парусного флота для поджога кораблей противника. Наконец, поезд тихим ходом перешел через реку. Рассвело. Опять потянулась пустыня до самой станции Каракуль. А за нею уже видны излучины притока Амударьи Зиравшана, реки, катящей золото. Она течет до Сагдийской долины, плодородного оазиса, в котором блистает город Самарканд. В 5 часов утра поезд останавливается в столице Бухарского ханства на 1107 версте от Узун-Ада.